Глава третья. В страну восходящего солнца пришло утро. «Доброе утро!» — вышла из спальни в гостиную Арина. На диванчике уже сидела Моргана, попивая кофе и залипая в ноутбуке. Она подняла довольно бодрый взгляд и поздоровалась. «Доброе утро, Арина!» «Доброе утро, Арина-сан!» Поздоровался и Григорий, идеально выглаженный и выбритый. Он всегда был похож на идеального оловянного солдатика. «Томми еще спит?» Присела она рядом с Ардабьевой. Сегодня она ночевала в своей комнате, поэтому решила спросить. «Господин покинул дом на рассвете», — ответил управляющий. «Сказал, что много работы. Вечером его ждут переговоры в поместье клана Аридзава». «Будто он готовится к ним», — как-то криво ухмыльнулась Моргана, зная о привычках своего главы постоянно импровизировать. «Моргана, ты поедешь с ним?» — посмотрела Арина на секретаршу. «По регламенту клановых войн в Японии главе запрещено брать с собой ассистентов либо сопровождающих, — ответила Ардабьева. — Таковы традиции, не хотелось бы их нарушать. Арина лишь кивнула в ответ. Она не знала о таких щепетильных моментах, ведь никогда не присутствовала и не участвовала в официальной войне кланов. Лишь эпизодически. «Арина-сан, завтрак!» Прислуга принесла на подносе зеленый чай без сахара и блинчики. Женщина аккуратно расставила все на столе перед брюнеткой и тихо удалилась. На кухне уже знали о предпочтениях Арины. Она, поблагодарив, взяла в руки теплую кружку, думая, чем же ей заняться сегодня. «Моргана, могу я поехать с тобой в Эр-Гроуп?» Ардабьева листала интернет-страницы, не отрывая глаз, ответила. «Конечно. Как раз поговоришь с господином о своих обязанностях». Похоже, секретарь была абсолютно не против лишних пар рук и глаз. Арина благодарно кивнула и продолжила завтрак. Диабло улетела во Францию. Ей же оставаться одной в поместье совсем не хотелось. В бизнес-центре Эр-Гроуп. На этаж к генеральному директору корпорации поднялась длинноволосая девушка, светло-серый костюм, черные полусапожки, на талии широкий ремень из черной кожи. Ее сопровождала помощница администратора. Прибывшую девушку знали в лицо, поэтому пропустили в здание. Перед кабинетом Томаса сидела охрана и младший секретарь, Светлана. Они все вместе осмотрели пепельноволосую девушку, и младший секретарь привстала. «Добрый день. Вам назначена встреча?» «Добрый день. Нет», — ответила Аделина. «Хочу сделать Томасу сюрприз». На красивом лице милая улыбка. В руках оформленная бантом коробка с бенто. Штрехин начала свою битву за сердце Романова. «Прошу извинить, но господин просил не отвлекать его. Он освободится», — секретарь посмотрела на часы. «Через 1 час и 42 минуты. Вы можете подождать здесь», — указала она на диван для посетителей. «Если Томми будет против моего приезда, то я тут же покину его», — улыбнулась Аделина, как ни в чем не бывало. «Обещаю». Светлана переглянулась с капитаном охраны, тот привстал. «Прошу прощения, госпожа Штрехин, по регламенту я должен оповестить главу о вашем приезде. Таковы правила». Аделина кивнула. Она немного расстроилась, что не удалось пробраться к Томми в кабинет, повсюду охрана, но даже так он точно не ожидает ее увидеть. «Только могли бы вы не называть меня, скажите, что я его... любимая», — улыбнулась она хитро. Капитан кивнул на такую странную просьбу. Он не был на совещании, когда Томас представил Штрехин как одну из своих невест, а официального объявления об этом не было. Капитан позвонил в кабинет Томаса. «Слушаю», — ответил Томми через пару секунд. «Господин, к вам гости». «Кто?» — уточнил Томас. «Ваша любимая», — с долей неловкости ответил капитан. Секунда молчания от Томми. Видимо, он пытался понять, кто именно приехал. «Пропусти. Есть». Капитан положил трубку, прошел к двери и пригласил Аделину пройти внутрь. Пепельноволосая благодарно кивнула и с улыбкой на устах прошла внутрь. Серые стены кабинета встретили неприятным холодом. Завешенные шторы создавали полумрак и ощущение, что Аделина попала не в дорогой, высококомфортабельный кабинет главы корпорации, а в пещеру. Да и Томас, голый по пояс, сидел в позе лотоса с закрытыми глазами прямо на столе, создавая еще больше отчужденности от современного мира. Ну, точно обезьяна. А может, и орел, сидящий на вершине. Аделина внимательно рассмотрела его мощный торс с десятками старых шрамов. Проглотила слюну и неловко встала у двери. Казалось, Томас занят чем-то очень серьезным. Не хотелось его отвлекать. «Привет, Аделина!» Он сам нарушил тишину, все так же сидя с закрытыми глазами. «Привет! Как ты понял?» Залюбопытствовала Штрехин, едва не забыв поздороваться. «Ты одна из всех моих девушек, левша на ногу». Томми раскрыл глаза и спрыгнул со стола. Несмотря на прохладу кабинета, по его вискам стекал пот. Белоснежное полотенце тут же прошлось по шее и лицу, смахивая влагу. «Присаживайся», — указал он на мягкий диван и включил на пульте подогрев сидений для гостей. Аделина отошла наконец от входной двери и подошла к Томасу, протянув красивую коробочку. «Это тебе». Что это?» — удивился Томми. Коробка была закрыта, но он чувствовал приятный запах пищи, исходящий изнутри. «Бенто». «Бенто» в переводе с японского — «еда в коробке». «Тортик», — улыбнулась пепельноволосая. «Сама приготовила. Думала, захочешь поесть на работе?» «Мило». «Спасибо». Он положил коробку на стол. Оглядел смущенную Штрехин. Да и ее странный вид. Почему она пришла в офис? Еще и не предупредила. А сейчас стоит вся такая стесняшка. Не похоже на нее. «Что-то случилось?» — спросил Томми, закинув полотенце на плечо, и только сейчас до него дошло, что он стоит голый по пояс. Видимо, это и смутило пепельноволосую. «Ты всех дам встречаешь в таком виде?» — прищурилась Штрехин и, громко хмыкнув, вальяжно присела на диван. Она справилась со смущением и теперь перешла в нападение. «Только любимых», — взял Томми бутылку с водой и отвинтил крышку. Он сделал пару глотков и присел в рабочее кресло. «Если это правда, то сочту за комплимент». Наползла на лицо Аделины улыбка. «Часто к тебе приходят любимые?» «Не», — как-то по-простецки ответил Томас. «Я предпочитаю видеться после работы, но твой приход оценил». Посмотрел он немного другим взглядом на Штрехин, предвещающим ей за это какой-нибудь презент. Она, естественно, уловила и интонацию его голоса, и довольные глаза, и поднялась с дивана, подошла к рабочему столу и оперлась одним бедром на столешницу. «Я скучала». Томми хотел что-то сказать, но Аделина поспешила продолжить, чтобы не перебить его. «Я знаю, что у тебя много дел, только война закончилась». Помахала она ладонью, будто упрекая себя за свою же речь. чуть серьезнее посмотрела в его алые глаза. «Но мне бы хотелось провести с тобой вечер наедине». И состроила такое милое личико, что отказать было невероятно сложно. Да и только дурак отказал бы такой красотке. «Я и сам об этом думал», — кивнул Томми, положив руку ей на бедро, тем самым вызвав едва заметный, довольный румянец на лице Штрехин. «Сегодня у меня встреча, завтра тоже», — помнил Томас и о своем новом барыге, с которым должен увидеться. «Сейчас перед Новым годом загруженные дни. Как насчет того, чтобы провести время после 5 января? Можешь выбрать любой день». Аделина отвела задумчивый взгляд. У нее не было никаких особенных дел на первую половину января. Нужно было хотя бы пару секунд потянуть с ответом. Так было положено. «После 5 будет отлично», — положила на ладонь поверх руки Томаса, трогающей ее бедро. Он сделал ей предложение, так что такая близость была вполне уместна в их положении. И если уж вспомнить прошлое на горячих источниках, то сейчас они как два игрока, надевшие маски друг перед другом. Оба знали, что было между ними, и оба сейчас совершенно не показывали этого. И Томми, и Аделина все время ждали, что кто-то из них наконец откроет все эти ненужные карты, вскроется перед другим и закончит игру. Осталось дотерпеть до января. Но чертов Романов решил поиграть с чувствами девушки прямо сейчас. Его рука скользнула по бедру выше, нагло приближаясь к ее запечатанному хранилищу. «Что? Что ты делаешь?» — натянула Аделина растерянную улыбку и посмотрела таким взглядом, типа «Что происходит?» Томми, глядя ей в глаза, ответил таким же ровным голосом. «Ты была в России?» Его палец дотянулся до мягких трусиков, защищенных плотными колготками. Аделина на морально-волевых усилиях сдержала подступающий пожар. Она прикусила нижнюю губу и ответила, контролируя свой тон голоса. «России нет. При чем здесь это?» «Не знаю», — ответил честно Томми, поглаживая ее между ног. «Я просто отвлек тебя. Подлый!» — прикусила Штрехин губу еще сильнее. И отвела ногу совсем немного в сторону, позволяя полоскать себя еще немного. «Тр-тр-р!» — зазвонил телефон. Томми убрал руку, Аделина тихо кашлянула и поднялась со стола. «Слушаю», — поднял Томас трубку. «Господин, к вам госпожа Ардабьева и Арина Сан». Капитан понимал, что у главы в кабинете гости стоит предупредить его о визитерах, даже если это его личный секретарь. «Хорошо, спасибо, Анатолий». Томас отключил трубку, Аделина присела на диван. В кабинет прошли Моргана и Арина. Черные брюки и пиджаки, строгий вид у обеих. Увидев Аделину, каждая удивилась по-своему и по-своему же попыталась скрыть эмоции. «Доброе утро, Томми, Аделина», — поздоровалась Арина, как ни в чем не бывало. «Доброе утро, господин», — склонила голову Моргана перед Томми. Перевела взгляд на пепельноволосую. «Аделина?» Брюнетки не понимали, почему Томми голый по пояс, а у Штрехин небольшой румянец на лице. Неужели он прямо с утра в кабинете? Как нехорошо! «Приветствую, дамы, присаживайтесь», — кивнул Томас, сидя в кресле. Аделина также поздоровалась в ответ. Томми посмотрел на внешний вид Арины. «Арина, ты куда-то собралась?» Брюнетка сидела уверенно, с прямой осанкой, но при этом как-то скромно. Скорее всего, немного переживала. Одобрит ли Томас ее инициативу? «Нет, Томми, все дела я закончила и вчера думала, чем могу заняться. Как я понимаю, Эр Гроуп увеличивает влияние. Может быть, я могу чем-то помочь? Не хотелось бы просиживать все время дома». Томас сложил пальцы в замок и положил руки на стол в мимолетных раздумьях. При его перерождении в этом мире он хотел помочь этой девчонке, отдавшей свою юность ради его нового тела. Появилось устойчивое желание отплатить ей, дать все, что получится. Но раз сейчас Арина изъявила интерес заниматься чем-то, участвовать в жизни корпорации, то почему бы и нет? Он легко может это устроить, раз у девушки имеется такое желание. «Ты этого хочешь? Или чувствуешь какие-то неудобства в поместье?» — задал Томми абсолютно прозрачный вопрос, чтобы выяснить ее мотивы. «Нет, что ты?» — удивилась Арина, что Томми мог так подумать. «Григорий Сан отлично относится ко мне, как и остальные жители», — она ответила искренне, глядя ему в глаза. «Я просто хочу быть полезной». Моргана и Аделина как-то невзначай переглянулись. А они полезны для Томми? В этом плане Ардабьева явно была впереди, и Штрейхен это знала. «Понятно», — Томас перевел взгляд на секретаршу. «Моргана, найди работу для Арины. Пусть обучат и покажут, что к чему». «Насчет этого, господин», — взяла слово Ардабьева. «В последнее время работы в ассистировании становится все больше. Если вы не против, я привлеку Арину в команду секретарей как вторую вашу помощницу». Томас рассудительно кивнул пару раз. Идея ему понравилась. «Арин, тебя все устраивает?» «Конечно», — скромно ответила брюнетка. «Спасибо». Она поднялась с дивана и, подойдя к Томми, наклонилась, поцеловав его в щеку. «Я не подведу». Томми, лицо кирпич, медленно моргнул, давая понять, что он услышал. Арина повернулась к Ардабьевой, та поднялась с дивана. «Мы приступим к обучению, господин. Если вам что-то понадобится, я в кабинете». «Хорошо», — ответил Томми и проводил выходящих девушек взглядом. Аделина тоже поднялась, поправила серую юбку. Брюнетки прервали ее маленькую игру с Томасом, но продолжать было бы нелепо, поэтому пепельноволосая забрала сумочку и улыбнулась на еще горячий взгляд Томми. «Мне тоже пора, Томми». «Уже?» Штрейхен ухмыльнулась. Ей было приятно такое внимание. «Да. С нетерпением буду ждать нашей встречи». Томми поднялся с кресла, желая проводить даму. «Я тоже. Кстати, если будут какие-то пожелания, куда пойти, я с радостью приму». «Я подумаю», — улыбнулась Аделина, остановившись у двери. Она положила ладонь на дверную ручку, как Томас притянул ее к себе. «Не могу не отблагодарить тебя за Бента». Он накрыл поцелуем ее розовые губки, очень сладкие на вкус. Аделина не стала скромничать и как-то теряться, они уже не дети. Она обняла Томми руками, ответив на поцелуй. Вскоре все закончилось. Томми улыбнулся, Аделина с довольным взглядом прикусила губу и потянулась за ручку, так и не сказав ничего. Она, как стройная модель, элегантно вышла из кабинета и упорхнула к лифтам, оставив после себя аромат свежести парфюма и ягодное послевкусие от поцелуя. Время близилось к вечеру. В поместье Аридзавы уже было все готово к проведению официальной встречи с главой клана Романовых. Старик Хирука надел любимое синее кимоно с красными карпами на рукавах, Говорят, эти красные рыбки приносят удачу. Художники часто отображают их головами вверх, ведь именно вверх по течению и плывут красные карпы во время нереста. Многие из них погибают, но, добравшись до цели, они дадут жизнь новым поколениям. Старик сидел на мягкой подушке. Напротив, на коленях стояла Юна. Даже в эти последние минуты перед встречей красноволосая выслушивала поучение от деда. «Юна, это письмо наследнику Хаяси», — показал старик конверт. «У тебя есть выбор. Встретиться с Урю, либо...» — сделал многозначительную паузу Хирука. «Втереться в доверие Романова. Он неравнодушен к тебе». «Но, дедуль, цыц!» Дед цокнул языком, прервав монолог красноволосый. «Не перебивай меня, если не хочешь отправиться к Хаяси завтра же!» — рявкнул старик. Юна состроила досадливое лицо от гортанного крика деда и склонилась. «Прости, дедушка». «Прости, прости! Одни прости!» — заворчал старик. «Пора взрослеть! Твой отец скоро возвращается со своей миссией. Пока у меня еще есть здоровье, тебя защищать и дать право выбора. Но и мои силы не вечны». «Дедушка, не говори так!» — подскочила к старику внучка. Он взял ее за руку, это было по-настоящему искренне. Хирука для Юны был, наверное, самым дорогим человеком, любимый дед и самый надежный человек. Старик погладил ее по красным уложенным волосам, пытаясь не испортить прическу. «Юна, Романов выглядит интересным парнем. Хаяси тоже неплох. Сделай выбор, пока он есть. Затянешь, и отец сам выберет, за кого тебе выходить». «Я поняла, дедушка». «Поняла она», — пробормотал старик. «Хорошо, раз так». «Господин», — послышалось за раздвижными дверьми. «Говори, Норика», — ответил Хирука, переведя взгляд на вход. Юна присела на свое место. «Кортеж Романова прибыл. Главу пропустили на территорию», — сделала доклад телохранительница. «Хорошо», — ответил старый Аридзава, посмотрел на Юну. «Идем». Его многозначительный взгляд словно прибил последний гвоздь в свободолюбие красноволосой. Беззвучное «выбирай» поселилось в голове девчонки. Хирука вышел на порог дома позади Юна. Зеленое кимоно, скрывающее выдающиеся прелести. Изумрудные украшения, подчеркивающие цвет ее глаз. Обжигающие красные волосы кровавым каскадом опадали по гибкой спине. Если добавить ей маленькие рожки, она станет самой настоящей обольстительной суккубой. Сегодня Юна была нарядней положенного. Это ли не знак молодому Романову не проглядеть такую красоту? Черный седан остановился у входа. Томас сам открыл дверь, не дожидаясь прислуг Аридзавы, и вышел на улицу. Серые брюки, черная водолазка и накинутое на плечи пальто. В одной руке запечатанная картина русского художника. В другой — черная папка с документами. Он подошел к порогу дома и приветливо склонил голову. Хирука ответил тем же. «Приветствую, господин Романов», — улыбнулся скромно старик. «Рад видеть вас снова», — ответил на любезности Томми и протянул картину. «Господин Аридзава, примите скромный подарок». Хирука принял презент, оценив, что Романов находился в прекрасном настроении. Это чувствовалось с первого взгляда на этого парня. И почему-то дед был рад видеть здесь именно этого парнишку, а не Аджуси. С Сонрой вечер определенно вышел бы напряженным, хотя с этим мальцом тоже нельзя расслабляться. Несмотря на возможную искренность, стоило опасаться Романова. Кто знает, что у него на уме. Старик Оридзава хотел понять сегодня, кто же такой Романов и какие у него планы. И это не столько его инициатива, сколько вопросы глав семей. Все хотели знать, чего ждать от аристократа Российской империи. «Очень приятно», — поблагодарил Хирука за подарок. Томас кивнул, перевел взгляд на красноволосую. «Госпожа Юна, уверен, сегодня луна будет светить как никогда прекрасно». Красноволосая смутилась комплименту ее красоте в традиционном японском стиле. Дед прокряхтел, не ожидая такой откровенности. Это же сколько нужно иметь смелости, чтобы сказать такое девушке. В его годы все было сложнее. «Пройдемте, к встрече уже все готово», — объявил Хирука и направился вперед, как хозяин дома, указывая путь гостю. Юна с Томми переглянулись. Она незаметно для деда покрутила пальцем у виска, мол, чё ты несёшь? Томас ухмыльнулся и указал глазами. «Иди давай!» Старик прошёл мимо террасы, в которой проходила прошлая встреча, свернул по коридору и прошёл в зал. Томас с Юной прошли следом. Аромат благовоний, отборного чая и приготовленной рыбы витали в воздухе, приятно дразня желудок. Стол с явствами был небольшим, словно специально подобран для близкого круга людей. Такой небольшой стол однозначно показывал на открытое общение со стороны клана Оридзава и на их доверие. Ведь собеседник всегда может дотянуться до хозяина и ударить его ножом или рукой. Размер столешницы этому как нельзя способствовал. Возможно, Романов не понимал таких маленьких шажков и намеков со стороны Хирука, но таково было решение старика. Старый Оридзава присел у изголовья стола, поправил пояс кимоно. Юна присела по правую сторону элегантно и красиво, подобно воздушной фее. Все, как учили с самого детства. Томас же присел напротив главы. Прислуга разлила по кружкам чай и раскрыла крышки с общих чаш. Пар от горячих блюд взметнулся к потолку, распространяя еще более насыщенный аромат. Ужин разложили по посуде и расставили возле каждого присутствующего. «Пахнет очень вкусно», — заметил Томас. Старик медленно кивнул. Похвала пришлась ему по вкусу. «Всем приятного аппетита!» — произнес он, приступив к трапезе. Все приступили к ужину. В глубине зала сидели две японки в цветастых кимоно. На лицах яркий макияж, густые черные волосы заколоты золотыми гребешками. Одна из них заиграла на семисене, странном инструменте. Вторая поддержала нежными звуками бамбуковой дудки. Красота традиционной музыки распространилась по поместью. Принимать пищу под игру гейш было приятно вдвойне. Стук приборов и посуды утопал под звуками музыки, создавая комфортную атмосферу трапезы. Пожалуй, наигрываемую мелодию можно было назвать именно той, под которую начинается фантастическое приключение. Томас ел рыбу, почему-то вспоминая свое прошлое, свою прежнюю жизнь в Астарии, свой нелегкий, но яркий путь чемпиона. Он вспомнил и драгона, своего учителя, храм богини Астарты, в который прожил большую часть жизни, и впервые заскучал по дому. Мимолетно. Всего лишь миг ностальгии пролетел перед глазами и исчез. Музыка играла, а Томми, едва заметно улыбнувшись, продолжил ужин. Трапеза закончилась, пришла очередь напитков. Гейши притихли, наигрывая едва слышный простой мотив. Хирука отставил тарелку, вытер пальцы о влажное полотенце, затем о сухое и пригладил длинную седую бородку. Томас, покончив с рисом и форелью, уже наслаждался сбором высокогорных трав с сушеными ягодами брусники. «Клан Аридзава оказал теплый прием. Благодарю», — произнес Томми, видя, что Хирука закончил прием пищи. «Мы всегда рады гостям», — ответил довольный старик. Первая стадия официальной встречи закончилась. Пора было переходить к самой ее причине. «Господин Романов, я хочу официально поздравить вас с победой в войне. Ваши военные решения до сих пор обсуждают в узком кругу». «Благодарю, господин Аридзава. В этом заслуга не только клана Романовых, но и Такахаси». Старик кивнул. Ответ Томаса ему понравился. Скромно и без лишнего бахвальства. «У семей есть вопрос. Зная вашу прямолинейность, я не буду ходить вокруг и задам его напрямую, если вы не против». Томас кивнул, и Хирука спросил. «Что вы планируете делать дальше?» Томас задумался на несколько секунд и ответил. «Это слишком обширный вопрос», — произнес он после раздумий. «Я много чего планирую. Если же вы хотите узнать, планирую ли я развязывать другие войны, то нет», — ответил Томас уже серьезней. Все-таки старый японец зарыл главный смысл своего интереса, так и не задав его прямо. «Увы, от старых привычек не уйти». «Тогда ваш интерес к Ураясу. Чем он вызван?» Имел в виду старик землю, на которую теперь претендуют Романовы и Такахаси. «Всего лишь бизнес», — пожал Томми плечами. «Укрепление своих позиций и спокойное ведение дел моего японского филиала». Старик вдруг впал в ступор, затем перевел взгляд на Юну, потом снова на Томаса. «Так вы планируете вернуться в Российскую империю после укрепления позиций?» «Да», — кивнул Томми, пока не понимая, почему Хирука так посмотрел на свою внучку. «А летом начнутся клановые игры, мне нужно присутствовать и вывести свой клан в высшую лигу». Аридзава задумался. «Неужели Романов собирается усилить клан настолько? И возможно ли отбить место у аристократов высшей знати? В Японии это сделать слишком сложно». «Но вы собираетесь приезжать в Японию время от времени?» — поинтересовался Хирука, он словно прощался с внучкой. Конечно, старик понял, что Романов нравится Юне, и уже понимал, какой выбор она сделает, но отпускать Юну так далеко — очень нелегкий выбор для старика Хирука. «Когда Романовы войдут в высший круг аристократии, я собираюсь обустроиться в Японии как клан, связывающий Восточную Европу и Азию. Пока мне данный статус недоступен, и император может в любой момент отозвать меня в империю». Хирука кивнул, сказанное Томасом немного успокоило старое сердце. Стремление молодого парня достичь большей независимости и переехать окончательно в Японию оставляло надежду на нахождение Юны рядом с домом. Томми следил за раздумьями старика, поднял черную папку, которую он принес с собой, и положил рядом с кружкой старика. Хирука вопросительно посмотрел на документы. Томас обозначил, что это. «Здесь документация с предприятия по переработке рыбы. Завод принадлежал Аджуси, теперь он переходит во владение Аридзава вместе с прилегающей землей и офисным зданием в Накано. Конечно, если вы не захотите получить денежный платеж за свое посредничество в войне». Старик Хирука удивился, но старался не показать эмоций. Романов предложил слишком много. Что он задумал? Подкупить? Что-то попросить взамен? В данный момент из-за такого щедрого подарка старик совсем не обратил внимания на улыбки Томаса и задранного носа Юны. На самом деле он вел торги совсем не с Хирука, А красноволосой демонице, предлагая цену за ее сердце. А там кто их поймет? Может быть, Томас улыбался из-за мелкого зернышка риса на ее щеке. Она задрала нос из-за его насмешливого взгляда, мол, таким ее не соблазнить. Старик просмотрел документы, позже их изучат его юристы, но было очевидно по свидетельствам собственности. Это правда был рыбный завод с землей и офисное здание в Накана. Большие деньги по нынешним меркам. Так почему же Романов так просто расстается с ними? Любопытство Хирука было настолько сильным, что он больше не выдержал просмотра бумаг и поднял взор старых глаз на молодого аристократа. «Господин Романов, данная оплата в разы больше положенной», — прокряхтел старик, высматривая цепкими глазами все эмоции на лице Томми, но тот был абсолютно спокоен. Не было на лице ни сожалений, ни затаенной хитрости. Хирука продолжил. «Хотелось бы услышать причину такого жеста щедрости. Земля в наше время бесценна. Мне нужно понять ваши намерения». «Меня раскусили», — улыбнулся Томми. «Буду с вами откровенен, господин Оридзава». Отставил он кружку с чаем. Хирука поправился в кресле, ожидая услышать, что же скажет Романов. И Томми ответил, бросив мимолетный, но красноречивый взгляд в сторону красноволосой красотки. «Я хочу заключить брачный союз с кланом Оридзава». «Дедушка, нет!» — запротестовала Юна. «Молчи!» — рявкнул Хирука. Томми сидел с лицом, похожим на ледяную глыбу. Там просто не ноль, а лютый минус эмоций. Но алые глаза, в них горело пламя победы над красноволосой. Юна же прикусила губу. Неужели она вот так просто достанется Томасу? Ни за что. Он даже ничего не сделал, чтобы завоевать ее сердце. Конечно, спас ей жизни 5 лет назад, но ведь потом он исчез. Бросил ее и не сказал ни слова. Как она может стать его после такого? Томми видел душевные метания красноволосой, при этом чувствовал полную уверенность в положительном ответе. Старик посмотрел в алые глаза Томаса, перевел взгляд на Юну. Почему она выглядит расстроенной? Неужели дед неправильно понял ее эмоции и ошибся? Неужели Юна хотела выбрать наследника клана Хаяси? Старческое сердце не волновали деньги, их не забрать с собой в могилу. А вот любовь внучки. Любовь останется с ним до самой последней секунды жизни. И кто знает, может быть, пройдут года, а Юна все так же будет любить своего дедушку за то, что он позволил ей сделать выбор. Хирука закрыл черную папку и отдал обратно Романову. «Прошу извинить, господин Романов», — черствым голосом произнес дед. «Оридзава настроены нейтрально к Романовым, но заключать союз не готовы. Мы примем положенную плату денежным переводом». «Дедушка?» — округлились глаза Юны. «Неужели ей придется выйти за Хаяси? Что происходит? Она совсем не этого добивалась». «Раз таково ваше решение», — кивнул Томас, — «Романовы не будут держать обиды на отказ. Предлагать забрать рыбный завод за просто дружбу было бы нелепо со стороны Томаса». Он убрал папку на соседний стул, сделал глоток чая, видя, как Хирука двигает хмуро бровями. Невооруженным взглядом было видно. Старику не просто далось такое решение. И все ради любимой внучки. Юна прижала ладонь к губам, не понимая, что ей делать. В голове звучала старая фраза, оброненная Томасом не раз. «Глупая женщина». «Что ж, Отставил Томми кружку в сторону, взял папку и поднялся из-за стола. «Я буду ждать вашего представителя в Air Group для решения дел с оплатой. Благодарю за прием, господин Оридзава». Смысла задерживаться больше не было. Старик поднялся следом, поправил кимоно. Его взгляд был все таким же хмурым. Но раз Юна сделала свой выбор, дедушке оставалось только реализовать его. «Мы всегда рады, господин Романов». Больше слов у Хирука не нашлось. Его поражало хладнокровие молодого парня, которому только что отказали, но тот не показал расстройства или обиды. Даже сразу высказал свою позицию за сохранение отношений с кланом Оридзава, а ведь он мог затаить обиду. Кто знает, к чему бы все это привело. Возможно, к новой войне. Кажется, Томас и Юна одного возраста. Но как же различается их мышление? Слишком большая пропасть в рассуждениях. Хирука снова приуныл. Было жалко отпускать такого неудавшегося зятя. Юна поднялась следом, взгляд ее изменился. Она смотрела на Томми и словно спрашивала. «И это все? Ты так просто расстанешься со мной?» Но Томас повернулся к дверям и пошел на выход. Безэмоциональный, холодный кусок льдины. В это время в другом районе Токио. Бизнес-центр Минара Тауэр. Анакоджи Минара, один из членов Ордена Яростных Вепрей, заканчивал на сегодня рабочий день, подписывая последний документ. Стакан с виски уже давно опустел. Пепельница наполнилась до краев. В кабинете неустанно работала вытяжка, поглощая терпкий сигаретный дым. Японец сложил бумаги в стопку, стукнул ей пару раз об столешницу, выравнивая края белоснежных листов, и отложил в сторону. Небрежное постукивание пальцем по тлеющей сигарете, пара затяжек, и мужчина притушил окурок в горке пепла. На плечи Анакоджи лег длинный теплый пиджак со вставками на локтях. Он поправил ремень на брюках и закинул в рот мятную конфету. Пора было покинуть кабинет и направиться домой. Телефонный звонок выбил его из мыслительного процесса. «Ты время видел?» — недовольно произнес Анакоджи, подняв трубку. «Добрый вечер, Анакоджи-сан. Простите, что так поздно». Виновато ответил Тугур. «Я прибыл в Токио, хотел встретиться». «На сегодня мой рабочий день закончен», — безапелляционно произнес Минара, застегивая пиджак одной рукой. «Я хотел оплатить ваше участие в деле Кабаяси», — осторожно сказал Тугур. Минара хмыкнул. «Мы не берем деньги за провал». «Айка Кабаяси осталась жива, тебе ли не знать?» «Я понимаю», — сокрушительно прозвучало в трубке. «И все же я хотел бы оплатить свой заказ в расчете на его дальнейшее исполнение». «Не стоит. Сейчас мы не пойдем на это». Анакоджи вытащил ключ-карту, свет в кабинете погас, и мужчина вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Он направился к лифтам, спокойно обсуждая свои дела по телефону, имея одно из лучших шифрований связи. «Идти против имперской службы безопасности даже нам не с руки». «Я готов ждать сколько угодно», — не сдавался Тугур. Желание расплатиться с Айкой Кабаяси заполонило его горячий разум. «Ты слишком настойчив», — возмутился Анакоджи. «У тебя есть враг и посерьезней избитой девчонки». «Романов?» — более тихим голосом спросил Тугур. «Именно». Японец вошел в кабину лифта и нажал кнопку «Г». «Как ты намерен поступить с ним?» Тугур помолчал. Он ехал из аэропорта, прилетев с южного континента, Австралии. «Я не могу сейчас действовать. Война только закончилось. Терпение — это то, что отличает охотника от жертвы. Наберись его сполна и жди. Удачный момент появится, как дождь в горах. И лучше быть готовым, — произнес поучительно Анакоджи. Сам-то он был тем еще сорвиголовой. В трубке послышался вздох. Тугур хотел войны, хотел мести. Но в данный момент все, что он мог себе позволить, — лишь молча злиться. «Я подкупил пару бандитов, Анакоджи-сан, чтобы Романов не расслаблялся», — произнес Тугур. «Только вот они пропали и не выходят на связь». «Ты сейчас серьезно?» — неприятно удивился Минара. «Да», — неуверенно ответил Тугур. Анакоджи почесал мобильником поломанное ухо, не зная, что и сказать про такой глупый поступок его клиента. «Не делай больше так», — сдержал он оскорбление в малоумии. Но прозвучало это настолько грубо, что Тугур почувствовал морозящий холод по коже. «Найм был через подставных лиц, Анакоджи-сан». «Тугур?» «Понял, Анакоджи-сан». «Завтра приезжай в офис. Насколько мне известно, Романов приглашен на прием семьи Таджира. Стоит обдумать, как сделать его поездку незабываемой».